На обратном пути мы встречу с мисс Эмили и мадам почти не обсуждали. Говорили только о второстепенном. О том, сколько им примерно лет, об обстановке их дома и тому подобном. Дороги я выбирала самые глухие, какие знала, где темноту рассеивали только наши фары. Изредка попадались встречные фары, и тогда мне казалось, что это помощник, вроде меня, который возвращается куда-то один или, может быть, со своим донором. Я понимала, конечно, что здесь ездят другие люди, но в тот вечер мне представлялось, что все темные второстепенные дороги страны существуют только для таких, как мы, тогда как для всех остальных большие яркие автострады с громадными дорожными знаками и первоклассными кафе. Думает ли о чем-нибудь подобном Томми, я не знала. Может быть, он и думал, потому что в какой-то момент заметил. «Чудные, однако, у тебя маршруты бывают, Кэт». Говоря это, он усмехнулся, но потом опять впал в задумчивость. Немного погодя, когда мы ехали по особенно темной и глухой дороге, он сказал: «По-моему, права была мисс Люси, а не мисс Эмили». Не помню, ответила ли я ему. Если я ответила, то наверняка не сказала ничего особенно глубокого. Но именно в тот момент меня что-то смутно встревожило то ли в его голосе, то ли еще в чем-то. На секунду я отвела взгляд от извилистой дороги и посмотрела на него, но он просто тихо сидел, уставившись в темноту перед собой. Через несколько минут он неожиданно сказал: «Кэт, можешь остановиться? Прости, мне надо ненадолго выйти». Я решила, что его опять укачивает. Почти сразу же свернула на обочину и остановила машину вплотную к живой изгороди. Место было совершенно неосвещенное, и даже со включенными фарами я боялась, что какая-нибудь машина, вылетев из-за поворота, врежется в нас. Поэтому, когда Томми вышел и исчез в темноте, я осталась за рулем. Вдобавок, в том, как он выходил, чувствовалась какая-то целенаправленность, заставлявшая думать, что если ему и нехорошо, он предпочитает справиться с этим один. В общем, я осталась в машине. Сидела и размышляла, не проехать ли еще немного вверх по склону. И тут услышала первый вопль. Вначале я даже не подумала, что это он. Решила, что в кустах засел какой-то маньяк. Я уже выскочила из машины, когда раздался второй крик, за ним третий. И тогда я поняла, что это Томми. Но беспокойство моего это почти не уменьшило. Я была, похоже, близка к панике. Где Томми, непонятно, кругом тьма, а когда я попыталась двинуться в сторону криков, меня остановили непролазные кусты. Потом я все-таки отыскала проход, перепрыгнула канаву и наткнулась на забор. Кое-как перелезла и шлепнулась в мягкую грязь. Теперь местность была видна куда лучше. Я стояла в поле, которое невдалеке от меня круто шло под гору, туда, где светились огни какой-то деревушки. Ветер дул здесь со страшной силой. Один порыв налетел так, что мне пришлось схватиться за столб забора. Луна была довольно яркая, хотя и не полная, и примерно там, где начинался склон, я увидела фигуру Томми. Он бесновался, кричал, махал кулаками, пинал воздух ногами. Я побежала к нему, но туфли вязли в грязи. Ему грязь тоже мешала. Выбросив в очередной раз ногу, он поскользнулся и упал, исчез в черноте. Но поток бессвязной ругани не прерывался, и я смогла добраться до Томми как раз в тот момент, когда он поднялся на ноги. На секунду луна осветила его лицо, вымазанное грязью и искажённое от ярости. Потом я поймала его за руки, которыми он размахивал, и стала крепко их держать. Он пытался высвободиться, но я не ослабляла хватку, пока он не умолк, и мне не стало понятно, что бешенство из него выходит. Потом я почувствовала, что он тоже держит меня в объятиях. И так мы стояли на вершине этого поля, казалось, целую вечность, ничего не говоря, только держась друг за друга. А ветер все дул и дул, и трепал нашу одежду. И на миг мне почудилось, что мы потому ухватились друг за друга, что иначе нас просто унесет этим ветром в темноту. Когда мы, наконец, разъединились, он пробормотал: Прости меня ради бога, Кэт». Потом слабо усмехнулся и добавил. «Хорошо, коров в этом поле нет. Вот перепугались бы». Он, я видела, всеми силами старался уверить меня, что теперь с ним порядок. Но его грудь еще ходила ходуном, ноги подкашивались. Держась друг за друга и стараясь не поскользнуться, мы побрели к машине. «От тебя несет коровьим дерьмом», — сказала я наконец. «О, Господи, Кэт, как я это смогу объяснить? Нам придется просачиваться с заднего хода». «Все равно тебе надо будет отметиться». «О, Господи», — повторил он и опять усмехнулся. Я нашла в машине тряпки, и мы кое-как обтерлись. В поисках тряпок я вынул из багажника сумку с его рисунками, и когда мы опять поехали, я заметила, что Томми взял ее с собой в салон. Какое-то время мы почти не разговаривали. Сумка лежала у него на коленях. Я ожидала, что он выскажется как-нибудь о своих тетрадках. Не исключала даже, что он заводит себя для нового приступа, и тогда сумка с рисунками полетит в окно. Но нет. Он бережно держал ее обеими руками и не сводил глаз с темной дороги, бежавшей нам под колеса. После долгого молчания он сказал: «Кэт, я очень жалею, что так себя повел. Правда, Кэт, я полный идиот». Потом спросил: «О чем ты думаешь, Кэт?» «Я думала о том, — ответила я, — как тогда в Хейлшеме ты психовал вроде теперешнего, и мы не могли понять, почему. Не могли понять, как можно дойти до такого состояния. А теперь вот мне пришла в голову мысль, просто предположение, не больше. Может быть, ты бесился потому, что в глубине души всегда знал?» Томми поразмыслил об этом, потом покачал головой. «Нет, Кэт, напрасно ты так думаешь. Нет, это всегда было только мое, мой идиотизм в чистом виде. Больше ничего». Потом, чуть погодя, он усмехнулся. «Хотя идея забавная. Может, я и правда знал, ну, как-то чуял, что-то, чего вы остальные не знали».